слушаете Народное славянское радио. Доброго здравия. Доброго. Представься. Сергей Клошин, город Ливны, участник движения «Возрождение». Сергей, «Возрождение», по-твоему, это что? Что это такое за явление в нашей жизни? Общероссийское, да, общероссийское движение «Возрождение». В свое время на местах проснулись, в том числе и я. Что значит «проснулся»? То есть я понял, что то, как живу, оно не соответствует тем жизненным требованиям, которые есть. И в частности, очень жестко это было в 2014 году, когда начались события на Украине, госпереворот. И вот эта спокойная жизнь предпринимателя, когда уже составил себе план, образно говоря, выхода на пенсию, когда уже все есть, и отдых спланирован, и в семье все хорошо, и вдруг под боком происходят события, которые не вкладываются в понимание, ну, как по названию, в матрицу вот твоего настроя, твоего понимания. И тогда происходит определенный, некоторый шок даже. А почему так? И когда мы начали заниматься, беженцев перевести, познакомились с ополчением, которое только-только начало действовать. И вот тогда с каждым периодом, с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем все больше и больше я понимал, что живу недостаточно, что недостаточно действую для того, чтобы завтрашняя жизнь и у меня, и у детей сложилась. И вот это понимание, что неправильно живешь, неправильно действуешь, привело к поиску, а что же делать, а как жить? И вот тогда познакомился с людьми, кто тоже проснулся. И движение «Возрождение» – это определенное объединение людей, которые на местах в свое время поняли, что что-то не так, в силу своего понимания начали действовать по-другому. Но всегда, когда человек начинает действовать по-другому, через некоторое время у него есть такое состояние, прав ли я, не прав, потому что встречает непонимание снаружи, встречает сопротивление, еще что-то. И объединение таких людей, которые начали действовать, делиться опытом, поддерживать друг друга, это вот и есть, в моем понимании, суть, причина возникновения движения «Возрождения». То есть «Возрождение» состоит из людей, которые поняли, что дальше жить нельзя, и да, которые желают быть ответственными за эту, да, жизнь. Да, да, да, да. Но вот давайте теперь поговорим. Ливны, «Возрождение» – это что? Это самостоятельная структура, это структура, которая наделена какими-то, может быть, полномочиями, какое-то, может быть, направление ведет вот в Ливнах. Что «Возрождение» собой представляет? Само движение «Возрождение» – это объединение самостоятельных регионов, людей в регионах. И мы начали действовать здесь еще, ну, немного до вступления в движение «Возрождение», до официального создания. И действовали в силу исключительно своего понимания, своих местных особенностей и своих возможностей. То есть никакого влияния движения «Возрождение» на нас первоначально не было. Мы делали то, что могли делать. И позже, когда мы собирались, то сама цель и суть встреч была делиться опытом. То есть каждый регион делился опытом. И уже видя опыт другого региона, примеряя его к себе, мы принимали определенные решения. Да, вот это хорошо идет, это мы под силу. Это идет в регионе в другом хорошо, но нам это не под силу, не к месту, не нужно, не потянем, человека нет. То есть все в Ливнах, как и во всех регионах, делается самостоятельно теми, кто живет здесь. А «Возрождение» – это объединение самостоятельно действующих людей. А вот если я, к примеру, как зритель, смотрящий эту передачу, вдруг захочу войти в «Возрождение», что для этого будет необходимо с моей стороны сделать? Сегодня как раз-таки у нас закончилась межрегиональная встреча, где мы сделали очень важное. Мы приняли устои движения «Возрождения», цели и задачи. И если человек понимает, что что-то хочет сделать, по какой-то причине приглянулись люди с движения Возрождения, само движение Возрождения, то первое, надо ознакомиться с устоями, целями и задачами. И если человек для себя понимает, что да, это действительно его цели и задачи, если он понимает, что те устои, как надо жить, на что опираться в жизни, его либо полностью устраивает, либо частично, но он готов дальше идти меняться, то вот это первый шаг для вступления в движение Возрождения. Потому что что он будет делать, чем заниматься, это уже его личная творческая реализация там, где он живет, как он сможет. Но каков он и для каких целей он это делает, вот это обязательное условие вступления в движение Возрождения. Потому что цели, задачи и устои, то состояние человека, как он живет, его быт, его семья, это основа дальнейшего движения. Но ты сказал, быт и семья. Что это подразумевает? Быт – это значит, чем человек занимается, а семья должна какие-то, наверное, характеристики в себе содержать, какие-то качества. Ну, например, там дети есть, нет детей, какой у тебя возраст, как вы живете дружно, либо деретесь каждый вечер, пьянствуете, либо там трезве. Да, вот какие-то параметры есть для семьи? Однозначно. И есть параметры не для семьи, а для родоначальника, то есть для мужчины. В движении Возрождения первое – исключительно мужчины. И первое требование именно к личной жизни – быть трезвым. То есть полный отказ от употребления алкоголя, наркотиков, курения. Второе – иметь семью и нести ответственность за семью, за воспитание детей. Ругаются, не ругаются супруги – это жизнь. Но если человек взял ответственность, если он породил детей, он должен это дальше нести. Обязательное условие – его труд. То есть он на жизнь должен зарабатывать тем трудом, когда он может это рассказать. Ну, к примеру, у меня вот совсем недавно было предложение сдать в аренду площадь для курения вейпов. Вот. Я отказался. Мне спросили, почему. Я говорю, а я по моральным принципам, как участник движения Возрождения, не могу позволить получать деньги от продажи курительных элементов. То есть определенные требования, трезвый образ жизни, семейный, наличие детей, которые естественным образом показывают, что человек уже сформирован, и он готов сделать в жизни следующий шаг. А следующий шаг – это уже те дела, которые он делает, ну, как мы говорим, в межродовом общении, то есть в сообществе с другими людьми. А если он не трезв, если он не породил детей, не взял ответственность, то любое дело, начатое им, будет либо сделано не так, либо с другими результатами, либо брошено. То есть будут отрицательные результаты его действий. Ну, естественно, в современности нашей большинство людей определяют качество и успех жизни по деньгам, которые у них есть. И, естественно, возникает закономерный вопрос у всех, кто смотрит, слушает, а кто финансирует это движение Возрождения? Ведь просто так любое движение существовать не может. Кто-то должен быть спонсором. В движении Возрождения мы относимся к деньгам следующим образом, что чем больше человек способен заработать, тем лучше. Почему? Потому что те, кто находится, он умеет не только зарабатывать, но и правильно тратить деньги. Именно на нужды воспитания поколения, на нужды возобновления традиций и всего остального. И здесь что важно, что люди, кто-то в бизнесе занимается, кто-то самозанятый, кто-то шабашник, кто-то работает по найму. И, соответственно, регионально, проводя мероприятия, человек первое имеет возможность выделить свое время, а второе имеет возможность и поучаствовать финансово в той или иной мере. Есть, конечно, предприниматели, кто больше в этом участвует. Но это исключительно участие самих людей, вступивших в движение Возрождения. Из внешних средств бывают только гранты там, президентские или областные, или гранты от Министерства спорта. То есть, когда через некоммерческие организации мы получаем гранты на определенные мероприятия. Но никакой постоянной финансовой поддержки нет. Никаких постоянных инвесторов нет, это только сами участники движения и та грантовая деятельность, которая происходит у нас в стране. Вот в мирное время человек мыслит как-то вот в будущем на много лет, кто-то так, кто поразумнее, да, кто-то наоборот бесшабашно как-то так, без каких-то усилий в ближайшем времени, ну, куда съездить, отдохнуть, заработать что-то. А вот когда начинается война, а сейчас у нее специальная военная операция, то она все-таки как-то по-другому упорядочивает время, упорядочивает ресурсы, возможности, мысли человека. Вот есть ли в твоем понимании, видении, изменение мышления участников Возрождения до начала специальной операции, как мыслили люди, о чем мыслили, и после того, как она вот идет уже больше года? Именно те, кто в движении Возрождения, их мысли поменялись очень мало. Почему? Потому что еще в 15-16 году, когда я вот вступил, в 17 году, когда мы начали действовать, мы опирались в том числе на ту правду, которая говорит: мир есть война, значит все воины. То есть тогда еще для нас в мирное время мы говорили, что мир есть война. Это из традиции нашего народа, из обычая идет высказывание. И всегда надо быть готовым к войне, всегда воевать, мирно или ратно. И мы тогда воевали мирно, но нам часто в укор ставили, что наши действия, ну, выходят за рамки. Несколько даже снаружи выглядят экстремистски, что мы воспитываем детей слишком жестко, занимаемся, ну, не тем, что надо мирному времени. И вот такие укоры были, в том числе и в мою сторону, деятельность в Ливнах. Но мы это понимали. Почему? А мы общались с Донецком, Луганском, с ополчением, и мы понимали, что и как происходит. И мы это несли. И тогда поменялось наше понимание в сторону того, что мир есть война. Надо воевать мирно или ратно и побеждать. И начало СВО практически наше понимание не задело. Но оно изменило окружение. Как окружение стало понимать нашу деятельность. И сегодня нас стали не только понимать, не только принимать, но и ставить в пример нашу деятельность. И мы получились, что, ну, как вот, зеленый свет дали. Если раньше старались ограничивать, вольно или невольно, то теперь это, наоборот, стало востребовано и стали приглашать. Вот какие изменения произошли. Давай теперь немножечко помечтаем, потому что любой меч, направленный куда-то вперед, да, он в пространстве раздвигает что-то, и мы туда в пространство, как клинок, входим и можем там что-то делать. Ну, поэтому мечта так вот иногда как что-то впереди нас двигающееся, а не просто так лежать на диванчике. Представим себе, что ты достиг такого уровня популярности, что тебе позвонили и сказали: знаете, вот президент Российской Федерации решил вас назначить своим преемником. И с завтрашнего дня вы можете прям приступать к своим обязанностям. Какие основные, ну хотя бы три указа, приказа, действия с твоей стороны будут предприняты для того, чтобы изменить ситуацию лучше для каждого человека, для семьи, для родов наших, народа, страны, а может быть и для всего мира? Я далек от мысли, что какие-нибудь 1, 2, 3, 8 указов могут поменять жизнь. Но я точно знаю, в каких направлениях я бы трудился. И в зависимости от ситуации, от своевременности, именно в этих направлениях бы издавал указы. Первое направление – это то, что у нас в государстве называется идеология, а мы называем устои. Это четкое принятие, что страна живет, опираясь на свои традиции. Она самостоятельна. И ряд принятых указов и в дальнейшем бы распространялся на то, чтобы укреплять самостоятельность страны через самостоятельность людей, через самостоятельность семей, родов и народа. Второе. Я бы обязательно максимально давал рост тем, кто более способен, более трудится, от него большая отдача. И третье. Я бы в достаточном объеме наказывал тех, кто вредит, вплоть до введения смертной казни. Я не говорю про убийства личные, но иногда своими действиями либо бездействиями человек может привести к смерти гораздо большее количество людей. И законы, карающие людей за неправильные поступки, которые реально приводят к потерям, ну, к примеру, продал военную тайну. Он не убил никого, но точно его надо казнить, и точно всех подельников надо казнить. И точно все надо конфисковать. Почему? А потому что он своим действием убил многих людей. Будущих летчиков, будущих танкистов и так далее, и так далее. Почему? Потому что военная тайна продана. И это должно служить примером остальным. Это должно быть открыто. Это должно быть ясно и точно, чтобы люди понимали, следуя каким правилам они растут в жизни, так называемый социальный лифт, а следуя каким правилам, их либо посадят, либо убьют. Почему? Потому что они являются причиной смерти других людей. Вот в этих трех направлениях я бы сосредоточился. Повторюсь, первое направление – это самостоятельное поведение народа, опираясь на традиции, на традиционные ценности. Второе – максимальное точное определение – какие итоги дел человека ведут к повышению служебной лестницы в политике, в экономике, в медицине и так далее. И третье – это наказание тех, кто вредит народу, вредит государству. В мае 1936 года товарищ Сталин сказал, что кадры решают все в одном из своих выступлений. И эта фраза стала, ну, довольно популярная, крылатая. И, как показывает практика, она имеет место жизни, на самом деле. И вот теперь такой вопрос. Хорошие положения, хорошие представления. Кто это будет воплощать в жизнь? Где те самые комиссары в кожаных тужурках с маузерами, либо доверенные президенту, которые смогут задуманное все тобой в виде законодательства, в виде вот арестов вот этих провести, если это необходимо, наблюдения и так далее сделать? В каждом органе государственной службы, будь то милиция, будь то прокуратура, будь то ФСБ, будь то армия, будь то система управления городами, областями, там есть люди. Есть патриотически настроенные за государственность, есть те, кто пришел поработать за деньги, и есть те, кто готов предать страну и народ. То есть везде есть люди. Главное в установке правил и в анализе итогов деятельности. Вот когда сегодня говорят, а кто готов, ну, к примеру, в армии. СВО показало, что есть частная военная компания «Вагнер», которая точно, опираясь на то же оборудование и так далее, на тех же людей, с теми же людьми, ведет победоносную деятельность. Значит, там есть люди, которых надо брать, рассаживать. И главное, вот эту систему сегодняшнего управления армией дальше распространять. То же самое, берешь предприятие. На предприятии всегда есть несколько цехов, и есть лучший начальник цеха. Его ставишь главным инженером. Худшего убираешь, увольняешь. То есть, когда есть цель, задача, и она явно объявлена, когда есть точные параметры, следуя которым идет рост либо понижение, то сразу идет вверх те, кто смог сделать и уже показал на своем уровне, они должны расти. И ограничение либо вниз, те, кто не смог это сделать. Ведь это очень просто, но надо быть просто честным и открытым. И вот теперь возвращаемся к возрождению. Вот та самая налаженная структура, взаимодействие, определение свой-чужой, умеет, не умеет, готов, не готов, хочу, совпадает с могу и с надо, объединение в каких-то делах, рассуждениях, принятие решений. Может ли вся эта система быть взята у возрождения и наложена, например, на какой-то высокий государственный уровень, для того, чтобы потом прорасти везде и подобрать те кадры, о которых ты говорил, чтобы они решили все, основываясь вот на том дружеском, братском взаимоотношении внутри возрождения? Как сегодня, никакая система какой-либо движения, деятельности не способна заменить государство. Почему?